Ведьма хрюкнула себе под нос, пряча улыбку, словно услышала что-то смешное, и первой нырнула в проход. Я семенил сзади. Умение видеть в темноте очень полезно для гуляния по всяким тайным лазам, ходам и коридорам. Ну, а в случае предательства и заманивания нас куда не следует, я успею убить тетку, прежде чем она хлопнет в ладоши и скажет «попались». За мной, очертя голову, протолкнулся Эшли, потом наемница, поддерживающая слабого, но патетичного эльфа, за ними два веселящихся гнома. Один отрывал у другого цветочки, а тот искренне старался наступить родственнику на хвост. Гроль шел замыкающим. И знаете, я вот теперь почему-то чувствовал, что вполне могу доверить этому чудовищу охрану наших тылов. Интуиция – великое дело. «Она наверху, идти не так долго», – не оборачиваясь, пояснила ведьма. «В комнату Верховной ведет один длинный коридор, напичканный ловушками как магического, так и грубо-технического свойства. Я сама была там всего два раза, и то в качестве сопровождающей. Обладательница высшей власти должна быть бдительна». «Вы так увлеклись борьбой за освобождение женщин, что перестали доверять своим же подругам и сестрам?» – не удивился я. «Даже самая сильная ведьма имеет свои слабости и свои перегибы. А самая слабая из нас – право любить себя превыше любой идеи». Нормальная женская логика. Однако, неужели она не понимает, что если политика экспансии колдовства в нашу империю не будет пересмотрена, то рано или поздно какой-нибудь рыцарь с длинным копьем и большущей армией придет уже за ней? «Все ловушки срабатывают по принципу мотылькового капкана. Стоит наступить не на ту каменную плиту, не тем весом, не с той скоростью и в неподходящий час дня, как сработает защитный механизм. Несчастный может быть пронзен стрелами, завален камнями, он может упасть в колодец с крокодилами или клетку с тиграми, быть сожжен драконьим пламенем и утоплен в змеином яде. Его могут заживо...» «Деди, вы описываете нам достопримечательности замка?» — взорвался, не выдержав, аристократ. «Или же просто нервируете боевую единицу моего отряда?» «Мы пришли», — ровно ответила ведьма, вновь на что-то нажимая и впуская нас в небольшую комнатку. В противоположном конце виднелась каменная арка, аккуратно убранная вышитыми занавесочками. Дешевую сентиментальность довершал коврик для вытирания ног с надписью «Добро пожаловать». Наверное, это должно было вызвать улыбку, но никто не засмеялся. «У вас не больше часа. Именно столько времени я смогу сдерживать остальных, вооружая их на отпор захватчикам, вторгшимся в наше мирное жилище. На большее не рассчитывайте. По коридору лучше бежать. Это хоть какой-то шанс». «Но ведь вы уже ходили туда?» — чуть дрогнув, замялся мой отважный господин. «Уверен, что все это можно как-то отключить?» «Система охраны отключается тайным заклинанием. У каждой Верховной оно свое и служит лишь ей, теряя силу только после смерти владелицы. Я могу убрать магию вообще. Это заблокирует магические ловушки, но не остановит механические. Как видите, все предусмотрено». «А если мы заставим вас пойти первой?» «Скорее всего, я погибну», — спокойно пожала плечами ведьма. «Но тогда никто не удержит сестер от опрометчивого шага. И даже если вы убьете Верховную, на выходе вас будет ждать толпа обезумевших женщин, готовых на все ради мести». «По-моему, объяснение исчерпывающее, логичное и вполне объективное. Как считаешь, малыш?» «Не смей чесать меня за ухом. Ой, прости, задумался». Эшли отдернул руку. «Когда ты маленький, то похож на такого трогательного сердитого котенка, я не удержался». Он обернулся, лишний раз посчитал всех нас по головам и произнес традиционную вдохновляющую речь. «Дамы и господа, перед нами коридор смерти. В конце его слава и деньги. Дойдут не все. Тем выше и весомее будет доля остальных. Если есть пожелания на предмет похорон, я их учту. Кто-то хочет высказаться нецензурно, или просто идем все? Как вы понимаете, все и пошли. Остроухий Ландер счел это лучшим способом погибнуть с почетом. Гномы попрутся куда угодно, а из коридора явно пахло золотом. Наемница любопытна по природе. Мне нечего терять, а Гроль, похоже, вообще пофигист, каких поискать. Ведьма быстро сотворила некое заклинание, в воздухе метнулись две зеленые молнии, раздалось шипение и треск, магическая защита взломана. По крайней мере, тут нас не надули. А помрем, не помрем, это уже факт не принципиальный. «Идите. Раз уж судьба так долго хранила вас, не мне пытаться стоять на пути таких героев, но помни, Аарх, ты обещал». «Если победите, то не троньте побежденных. Ты дал мне слово». «Гры!» — подтвердил я, и ведьма вдруг едва не повалилась от хохота. «Не могу. Ох, ребятишки, он всегда у вас так потешно рычит. Прямо обиженный медвежонок, которого мама нашлепала по попке. Уси-пуси!» Эту не вовремя заржавшую над боевым Аархом дуру спас от увечий только наш бдительный командир. Он вовремя подхватил меня на руки, прижал к груди, начал укачивать, успокаивать, и, естественно, я уже переключился на него. После наигранного удивления с его стороны и плохо управляемого гнева с моей, мы решили отложить разборки до лучших времен. Пользуясь этим, ведьма мягко исчезла. «Она тихо отступила в тот же проход», — спокойно доложила Сун. «Я не стала ей мешать, пока она честно выполнила свою часть соглашения. И потом мы всегда успеем убрать ее позже, когда она захочет предать нас». «Думаете, это в ее интересах?» — вскинул бровь племянник главнокомандующего. «Хорошая ведьма, мертвая ведьма», — утвердительно кивнул Эландер. «Ведьме верить, себя любить в форме извращенной». Витиевато загнули гномы, но общий смысл был для всех ясен. Юный граф наконец-то спустил меня с рук и решительно перестроил отряд. «Первым пойдет Гроль, у него дубленая шкура, непробиваемая ни копьем, ни стрелой. За ним малыш, я и Сун. Туром с нетуромом идут замыкающими. По крайней мере, на них хоть какие-то доспехи в отличие от остальных. Они хорошо вооружены и смогут всех прикрыть в случае неожиданной атаки сзади». А ты, мой бедный друг, останешься здесь. Ты потерял слишком много крови, и я, как лицо ответственное, не могу тобой рисковать». «Вы хотите сказать, что я обуза?» Не поверил своим острым ушам эльф, но Эшли великодушно потрепал его по плечу. «Конечно же нет, дружище. Поверь, только тебе, лишь тебе одному, я мог бы доверить некую тайную миссию. Если мы все погибнем, стань самым страшным кошмаром этого замка. Отомсти за нас. Будь их жутким сном, диким привидением, вечным скорбным напоминанием, неживым упреком со стороны». «Да пошел ты!» Неожиданно не по-эльфийски грубо рявкнул Эландер и, сбросив руку моего господина, без предупреждения бросился в черную пасть коридора. «Я умру героем!» Только и донеслось до нас. «Я сам его прикончу!» С чувством пообещал наш граф и вдруг рванул туда же. Весь распрекрасный план построения летел мамонту под хвост. Мы кинулись в коридор беспорядочной толпой на перегонки, вопя и толкаясь, как ненормальные. Хотя кто, положа руку на сердце, вообще хоть раз называл нас нормальными? Само понятие слова «герой» подразумевает сложную гамму оттенков психических заболеваний, начиная с легкого отклонения от нормы и заканчивая абсолютным безумием, практически применяемым на деле. Попробую объяснить на конкретных примерах.